Глава десятая. Туркаэль вышел из палатки Отира, где закончилось совещание, и спустился к берегу залива. Там был причален его корабль, отражавшийся, как в зеркале, в неподвижной воде отмелей. Стоянка в устье Миная отделялась от песчаного побережья залива косой из гальки, за которой две реки с притоками прокладывали свой извилистый путь к проливу в открытое море. Туркаэль постоял, окидывая взглядом воду и землю, залив, тянувшийся к югу более чем на 2 мили, бледно-золотые отмели и серебряную водную гладь, а там вдали зеленый берег Арфона и за ним холмы. Был прилив, но полной силы он наберет лишь часа через 2. Тогда он покроет все, оставив лишь узкую полоску соленого болота у самой кромки залива. К полуночи вода схлынет, но маленький корабль с небольшой осадкой можно будет завести поглубже. Если повезет, за солончаками обнаружатся заросли кустарника, и там смогут неслышно проскользнуть несколько человек, обученных передвигаться бесшумно. Да им и не придется далеко идти. Лагерь Авейна, должно быть, располагается в самой узкой части полуострова, но даже на берегах расставлены сторожевые посты. Вероятно, постов меньше на берегу залива, так как вряд ли корабли станут атаковать в этой точке. Более крупные корабли Отира не рискнули бы пройти через отмели. Валийцы особенно внимательно следят за морем с западной стороны. Туркаэль с довольным видом тихонько насвистывал, поглядывая на небо. Уже начали сгущаться сумерки. Войско отправится в путь еще через 2 часа, а тучи уже начали собираться на небе. Эта серая завеса не обещает дождя, но зато ночь не будет слишком светлой. С этой внешней стоянки придется пробираться в обход, обогнув галечную косу и дойдя до устья реки. Но на это уйдет не более 1/4 часа. «Ну что же», — бодро заключил Туркаэль, — «нужно выйти незадолго до полуночи». Он все еще продолжал весело насвистывать, собираясь вернуться в центральную часть лагеря, чтобы хорошенько обдумать детали предстоящей экспедиции. И тут, когда он обернулся, то увидел Хелет, упругой походкой спускавшуюся с утеса. Ее густые черные волосы, разметавшиеся по плечам, трепал свежий ветер. Каждая встреча этих молодых людей превращалась в стычку, от которой у обоих быстрее бежала по жилам кровь и возникало какое-то приятное волнение. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он, резко оборвав свист. «Хочешь сбежать по пескам?» Как всегда, он потрунивал над девушкой. «Я шла за тобой», — просто ответила она. «Прямо от палатки Отира. А ты смотрел на небо и прилив, и на этот твой корабль с драконами. Мне стало любопытно». «Впервые тебе стало любопытно, что я делаю», — бодро заметил Туркаэль. «С чего бы это?» «Потому что я вдруг поняла, что ты собираешься на охоту, и не могу не поинтересоваться, какую еще гадость ты замышляешь». «Вовсе не гадость», — возразил Туркаэль. «Почему ты так решила?» Они зашагали рядом, и теперь он рассматривал Хелет с более пристальным вниманием, чем обычно при их перепалках, так как ему показалось, что она говорит серьезно и даже встревоженно. «Здесь, в плену, между 2 враждующими армиями, одинокая женщина вполне могла учуять недоброе». «Я же не дура», — нетерпеливо заявила Хелет. «Я не хуже тебя понимаю, что Атир не допустит, чтобы предательство Кадваладра осталось неотмщенным и не позволит своему вознаграждению просочиться сквозь пальцы. Не такой он человек. Весь день он вместе со своими командирами обсуждает следующий шаг, а теперь вдруг ты вылетаешь из палатки, сияя от восторга, которые вы, глупые мужчины, испытываете, ныряя, очертя голову в драку. И ты еще пытаешься меня уверить, что никто ничего не затевает, никакой гадости. Во всяком случае, к тебе это не имеет никакого отношения», — заверил Туркаэль. «Атир не ссорился ни с Авейном, ни с его людьми, поскольку те предоставили Кадваладру самому выпутываться и платить долги. Зачем же нам нарываться на неприятности? Если нам заплатят обещанное, мы уйдем в море и больше не станем вас беспокоить». «И отлично», — отрезала Хелет. Но с чего это я стану доверять тебе и твоим дружкам? Хватит одной случайной раны или одного убитого, чтобы вспыхнула война. И поскольку ты так уверена, что я замешал в какой-то гадости, ты предвидишь. Ты – орудие, – пылко заявила она. Так почему же ты не веришь, что я доведу дело до благополучного конца? Он опять смеялся над ней, но как-то очень ласково и не обидно. «Ты-то как раз вряд ли», — ядовито заявила Хелет. «Я тебя знаю. У тебя жажда опасности. И нет такого безумства, на которое ты бы не пошел. И ты готов навлечь на всех нас беду». «И ты, как добрая валийка», — сказал Туркаль, криво усмехнувшись, «боишься за Гуинет и воинов Авейна, которые находятся в лагере в какой-то миле от нас». «У меня там жених», — нашлась она и поджала губы. «Да, конечно, я не забуду про твоего жениха», — пообещал Туркаль, ухмыльнувшись. «Каждую минуту я буду думать о твоем Еоне об Ифоре и одергивать руку, чтобы не нанести удар и чтобы не втянуть его в битву. Ни одно другое соображение не могло бы так надежно обуздать мое безрассудство, как желание увидеть тебя замужем за хорошим, надежным человеком с Англоси. Тебя это устраивает?» Обернувшись, Хелет пристально и серьезно взглянула на него черными глазами с красными искорками. «Значит, ты действительно отправляешься в какую-то безумную экспедицию. Можно сказать, ты в этом признался». И поскольку юноша не сделал попытки отрицать это, продолжала. «Исполни то, что обещал мне. Будь осторожен. Возвращайся, не причинив никому вреда. Мне также не хотелось бы, чтобы и ты пострадал». И, прочитав в его голубых глазах слишком явное понимание, она, встряхнув головой и спеша выказать пренебрежение, дабы сохранить собственное достоинство, добавила: «А уж тем более мои соотечественники». «А из всех твоих соотечественников, в первую очередь, конечно, Еон аб Ифор», с серьезным лицом подсказал Туркаль. Но Хелед уже повернулась к нему спиной и с гордо поднятой головой зашагала к своей маленькой палатке. Без всяких видимых причин Катфаэль вдруг резко пробудился и поднялся с облюбованного им места, защищенного низкими кустами. Он оставил свой плащ рядом со спящим Марком, так как ночь была теплая. По настоянию Марка они спали неподалеку от палатки Хелет, так что девушка могла в случае необходимости их позвать, но не настолько близко, чтобы оскорбить ее независимый дух. Катфаэль уже ничуть не сомневался, что ей ничего не угрожает в лагере датчан. Отир отдал приказ, и ни один человек из его войска не осмелился бы его ослушаться, даже если бы их мысли не были сосредоточены на более богатой добыче, чем валийская девушка, как бы соблазнительна она ни была. Еще в те времена, когда Катфаэль вел жизнь, полную приключений, он заметил, что авантюристы в высшей степени практичные люди, хорошо знающие цену золоту и прочему имуществу. Женщины стояли довольно низко на шкале желанной добычи. Взглянув в сторону палатки Хелет, он убедился, что там темно и тихо. Должно быть, девушка спит. По какой-то необъяснимой причине Катфаэлю расхотелось спать. Небо было затянуто тучами, сквозь которые кое-где пробивался слабый свет звезд. Безветренная ночь была безлунной. К утру тучи вполне могли сгуститься, и пошел бы дождь. В этот полуночный час тишина была мертвая, даже угнетающая. Царил мрак, и только от моря исходил слабый мерцающий свет. Был прилив. Катфаэль свернул восточнее, где часовых было меньше. Ему не хотелось вызывать тревогу, разгуливая среди ночи. Костры погасли, кроме нескольких в центре лагеря, да и те были обложены дерном, чтобы медленно тлеть до утра. И ни одного факела. Часовые Отира полагались на свое зрение. Они видели в темноте, как кошки. Той же особенностью обладал брат Катфаэль. Постепенно предметы стали приобретать очертания, уже можно было различить дюны. Было странно, что человек способен чувствовать себя одиноким среди тысяч себе подобных. И насколько свободнее может быть пленник, чем его тюремщики, которых стесняет бремя службы.